Глава 19. Майя. Унижение, гнев, обида — все смешалось в ядовитый коктейль, сжигающий меня изнутри. Содержанка. Одноразовая игрушка. Шлюха. Я с силой ударила кулаком по подушке, а потом еще раз и еще, пока злые слезы не хлынули из глаз. Хотелось закричать, разбить что-нибудь, выплеснуть бушующие внутри чувства. Но вместо этого я беззвучно плакала, кусая губы, чтобы не издать ни звука. Самое ужасное было не в словах о брате. Пусть даже Антон и не был идеальным, но это не повод рассматривать всерьез предложенную Ярославом сделку. Но худшим, самым отвратительным было осознание, что где-то в глубине души я хотела согласиться на предложение Ярослава. И не из-за денег, не из-за комфорта или возможностей, а из-за него самого. Все это время я пыталась обмануть себя, убедить, что презираю его, что он мне противен. Но это лицемерная ложь. Меня влекло к нему с той самой первой встречи на кладбище. Темное, неправильное влечение, которое я отчаянно пыталась подавить. И сейчас, когда он озвучил это вслух, я уже не могла скрываться за самообманом. Я действительно хотела его. Сильнее, чем когда-либо хотела Антона. Эта мысль была настолько кощунственной, что от нее перехватывало дыхание. Я предавала не только Антона, но и себя, свои принципы, все, во что верила. Как я могла желать человека, который видел во мне лишь удобную игрушку, который решил, что сможет купить меня, словно дорогую машину или картину? Я не предлагаю дважды. Его слова эхом отдавались в голове, самодовольный, надменный, уверенный в своей власти и неотразимости. Он не сомневался, что загнал меня в угол. Знал, что мне некуда идти, что без него я не справлюсь. И я отчаянно, до зубовного скрежета, ненавидела эту его правоту. Я вытерла слезы и откинулась на подушку, вперев пустой взгляд в потолок. Нужно было что-то решать. Нельзя оставаться здесь, под его крышей, принимая его милостыню. Но и вернуться в ту крошечную комнатушку, работать на износ, рискуя здоровьем ребенка, я просто не вправе. Что мне оставалось? Мысль пришла неожиданно. Вероника. Ее предложение. Раньше я отказалась из-за того, что считала себя не такой. Думала, что смогу справиться и одна. Но опыт последних недель показал. Не могу. Да, придется наступить на горло своей гордости. Но разве не лучше принять деньги от женщины, которая хочет избавиться от соперницы, чем продать свое тело мужчине, который видит в тебе лишь временное развлечение? Я нащупала на тумбочке телефон. У меня не имелось сотового Вероники, но мне удалось найти ее в социальных сетях. Отправила ей сообщение со своим номером и попросила перезвонить. Сердце колотилось в груди, когда я ответила на входящий. После нескольких гудков она ответила. «Ну, здравствуй, Майя». Ее голос звучал, как прохладный бархат. «Чем обязана?» Могу понять, почему Ярослав выбрал именно ее. «Здравствуйте, Вероника. Я хотела узнать, ваше предложение еще в силе?» Пауза, за которой следует тихий смешок. «Вот как? Что же заставило тебя передумать?» Делиться с ней предложением Ярослава я не собиралась. Поняла, что не смогу ужиться с Воронцовыми. Дала обтекаемый ответ, надеясь, что она не примется меня пытать дальше. «Понятно. Предложение в силе. Нужно обсудить детали. Когда и где?» Прикинула, сколько времени может уйти, чтобы я вновь сносно себя чувствовала. И назначила встречу через 3 дня. Место выбрала Вероника. Какое-то пафосное заведение в центре города. «Буду ждать». Голос Вероники звучал довольно. Я отключилась, чувствуя странное опустошение. Решение было принято. Уйти. Исчезнуть. Начать новую жизнь. Даже если Вероника мне не поможет, а просто сдаст, какая уже разница? Пока я выздоравливала, Ярослав время от времени меня навещал, но, слава богу, не возвращался к теме своего предложения. Я ловила эти мгновения, понимая, что, возможно, если все благополучно сложится, мы больше не увидимся. Тоска, сжимавшая мое сердце, стоило подумать об этом, раздражала. Я ведь для него лишь способ, средство получения удовольствия, почти не человек. Возможно, в его планы даже не входил разрыв с Никой. Как удобно. Можно держать содержанку под боком, объясняя тем, что я беременна от его брата, и пользоваться мной как носовым платком, а затем выбросить за ненадобностью. Не знаю, что меня подстегнуло в ту ночь решиться на безумный поступок. Что мной руководило? Желание узнать, каково это быть с ним, или потребность щелкнуть Ярослава по носу? Осторожно встала с постели, ощущая слабость в ногах. На этот раз от волнения. В шкафу, среди вещей, купленных Ярославом, нашлась тонкая шелковая сорочка, которую я ни разу не надевала. Светло-изумрудная, почти прозрачная, ужасно неприличная. Даже не представляю, чем руководствовались консультанты, выбирая подобную вещицу. Я надела ее, распустила волосы, позволив им свободно рассыпаться по плечам, и тихо вышла из комнаты. Спальня Ярослава находилась в другом крыле дома. Я двигалась на цыпочках по длинному коридору, чувствуя, как холодный воздух обжигает кожу сквозь тонкое кружево. Сердце билось где-то в горле, и каждый его удар отдавался во всем теле. Что я творю? Зачем я это делаю? Но я продолжала идти, словно в трансе, не позволяя голосу разума заглушить жар, пульсирующий в венах. У двери его спальни я замерла, пытаясь собраться с духом. Один раз, первый и последний, а потом свобода. Перед самой дверью я остановилась, задумавшись, насколько то, что я творю, этично. Нифига не этично. Ведь моя сделка с Никой явно не включает последний секс с ее парнем. И мне бы хотелось суметь перебороть собственное желание, включить мозги, но они отказывались работать. Я тихо постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. Внутри было темно, но лунный свет, льющийся через приоткрытые занавески, позволял различить очертания широкой кровати и силуэт лежащего на ней мужчины. «Майя?» Его голос прозвучал удивленно, но не сонно. Я шагнула вперед, закрывая за собой дверь. Тонкая изумрудная сорочка, почти прозрачная, обтягивала тело, не скрывая ни изгиба бедер, ни напряженных сосков, проступающих сквозь шелк. Я видела, как его взгляд потемнел, скользя по мне. И это подстегнуло мой пульс до оглушительного ритма. «Что ты здесь делаешь?» Ярослав сел на кровати, и я увидела его обнаженный торс. «Я...» Слова застряли в горле. «Зачем объяснять? Ведь и так понятно». Я подошла ближе, ощущая, как ускоряется пульс. Облизнула пересохшие губы и встретилась с его пристальным взглядом. «Майя...» произнес он, и в его голосе появились хриплые нотки. «Что это значит?» Вместо ответа я опустилась на край его кровати. Наклонилась ближе, ощущая его тепло и аромат кожи. «Я хочу знать», — прошептала я, — «как это было бы с тобой?» Его дыхание сбилось. Он протянул руку, но замер, словно боясь разрушить этот момент. Его глаза, темные и голодные, впились в мои. «Ты принимаешь мое предложение?» Спросил он, и в его голосе звучало странное напряжение. Прикрыла глаза. Лгать не хотелось, но и правду сказать не могла. «Я здесь», — ответила я уклончиво. «Разве это не ответ?» Он смотрел на меня, словно пытаясь разгадать, что я задумала. Но долго бороться с собой не смог. Когда контроль рухнул, пальцы Ярослава сомкнулись на моем запястье, рывком притягивая меня к себе. Его губы накрыли мои с такой жадностью, что я задохнулась. Это не было похоже на тот мягкий поцелуй на кухне. Теперь он был грубым, требовательным, словно он хотел выпить меня до дна. «Ты моя», — выдохнул он, отрываясь от моих губ, чтобы продолжить дорожку из поцелуев вдоль моей шеи. Его щетина царапала кожу, оставляя за собой горящий след. И я выгнулась, когда его губы нашли чувствительную точку у основания шеи. «Ты даже не представляешь, как долго я этого хотел». Его руки, теплые и уверенные, скользнули под сорочку, касаясь обнаженной кожи. Я вздрогнула, когда его пальцы прошлись по моим бедрам, сжимая их почти с болезненной силой. Но эта боль смешивалась с наслаждением, заставляя мое тело пылать. Он притянул меня ближе, и я оседлала его, чувствуя твердость его желания. Это ощущение... Его близость, его жар заставило меня задрожать, а низ живота сжаться от почти мучительного предвкушения. «Посмотри на меня», — приказал он, и его голос, низкий и властный, проник в самую глубину моего сознания. Я подчинилась, утопая в его глазах, где пылала неприкрытая страсть. «Произнеси мое имя», — приказал, сжав губы в тонкую линию. «Черт, конечно, он не мог не вспомнить мою оговорку». Облизала пересохшие губы, осознавая, что я собираюсь по-настоящему изменить Антону. «Ярослав». Имя слетело с языка, принимая новое звучание. Низкое, хриплое, с нотками мольбы. Ярослав удовлетворенно улыбнулся, решив, что это победа. Окончательная и бесповоротная. Мои пальцы, дрожа, потянули сорочку через голову, и я отбросила ее в сторону, оставаясь перед ним обнаженной. Взгляд Ярослава, накалившись до предела, скользил по моему телу, и я чувствовала себя одновременно уязвимой и желанной до боли. Мужские, немного шершавые руки легли на мою грудь, лаская, сжимая, пока я не выгнулась, кусая губы, чтобы сдержать рвущийся наружу стон. «Чёрт, Майя!» — выдохнул он, и его голос дрожал от сдерживаемой страсти. «Ты слишком идеальна». Я отдавалась ему полностью, растворяясь в этом моменте, зная, что он первый и последний. Он касался меня так, будто желал запомнить каждый изгиб моего тела, каждую впадинку, а я цеплялась за него, словно за спасательный круг в бушующем море. Когда он вошел в меня, это было как удар. Медленное, глубокое движение, наполнившее меня до предела. Я ахнула, чувствуя, как он заполняет каждую частичку меня. Он оказался большим, и первое мгновение мне требовалось привыкнуть к его габаритам. Я цеплялась за его плечи, останавливая движение. Пальцы Ярослава скользнули к тому месту, где соединялись наши тела, лаская точку моего возбуждения, позволяя мне расслабиться и глубже принять его. Качнула бедрами, продолжив движение. Болезненное напряжение отступало. На его место пришла новая волна возбуждения. Позволив мне освоиться с его размерами, он перевернул меня на спину, забрав весь контроль. Его губы нашли мои, заглушая стоны. Его движения меняли ритм, почти вводя меня в транс. Он был опытным. Очень опытным. И точно знал, как доставить удовольствие женщине. Я чувствовала, как его дыхание обжигает мою кожу, как его пальцы сжимают меня, словно он боится, что я исчезну. Мои ощущения смешались в одно. Жар его тела, ритм его движений, давление его ладоней, вкус его поцелуев. Все сливалось в единый вихрь, унося меня все выше, пока я не задрожала, цепляясь за его шею, растворяясь в этом мгновении. Когда пик накрыл нас, я выкрикнула его имя, а он сжал меня так сильно, что я почувствовала каждый удар его сердца. Мы застыли, переплетенные, потные, пропитанные друг другом. Его пальцы лениво гладили мою спину, а я слушала, как успокаивается его дыхание. В этот момент я почти поверила, что могла бы остаться, раствориться в нем, в этом жаре, в этой страсти. Могла бы принять его условия. Стать его кем угодно, лишь бы чувствовать это снова. Но это была иллюзия, самообман. Когда его дыхание стало ровным, а хватка ослабла, я осторожно высвободилась из его объятий. Мои ноги дрожали, кожа все еще пылала от его прикосновений, а в груди соднило от осознания, что это конец. Я подняла сорочку, скомканную на полу, и выскользнула из комнаты, унося с собой воспоминания о его руках, его губах и горький привкус прощания.